Однако то, что хотел мне показать Бэтмен, я осознал на все 100. Бой против нескольких человек не то же самое, что и бой против одного. И если ты всю жизнь учился сражаться только с одним противником, то в схватке с несколькими врагами тебя ждет печальная участь. Теперь я это понимаю, и мой образ мышления относительно моих будущих тренировок заметно изменился. Даже в бою один на один, ты должен всегда оставаться начеку, вполне возможно, что где-то тебя поджидают его союзники. Не стоит упускать из виду свое окружение, необходимо постоянно все анализировать. Было бы весьма неловко споткнуться во время боя, правда? Что же, несмотря на то, что сегодняшние побои от Бэт-семейки были довольно болезненными, полученные навыки стоили этих мучений. Плюс один к боевому мастерству, без комментариев. Домой я приполз в 3 часа ночи, и не теряя ни минуты, приступил залечивать свои боевые раны, а именно, завалился спать. Проснувшись в 6 часов, я отправился на утреннюю пробежку. И вы вот сейчас меня спросите, как же ты смог подняться, ведь ты проспал всего 3 часа. Тебе не станет от этого плохо, но не волнуйтесь, все под контролем, я сосу витаминки. После полуторачасовой тренировки, я с довольной мордой уткнулся лицом в кровать. Ух ты, моя родная. Повторное пробуждение произошло в 10:30 дня. Сегодня я решил не появляться на работе и остаться дома, у меня же на вечер запланировано свидание. Я вытащил учебные материалы по робототехнике и стал усердно заниматься. Когда часы пробили 2, я отложил учебники и уселся за компьютер, чтобы продолжить печатать оно. Да чего же длинный роман, не понимаю, как я вообще смог дочитать ее в прошлой жизни. Стивен Кинг по праву был достоин называться королем ужасов. Он обладал особым шармом, умел заинтересовать читателей настолько, что последние взахлеб с неподдельным ужасом и упоением проглатывали каждое слово, написанное на белом листе в страниц так 700. С нетерпением жду выхода книги в свет, только, чтобы посмотреть на реакцию публики. Когда работаешь, время течет незаметно. Как только пробило 4 часа дня, я решил, что пора собираться. Я не спеша принял душ, после чего стал перебирать свой гардероб. Дабы произвести благоприятное впечатление, я остановил свой выбор на черных брюках и белой рубашке. Подобрав часы и туфли, подходящие под образ, и пару раз напшикав себя довольно-таки приятной, но ненавязчивой парфюмерной водой, я вышел из дома. Да, разумеется, я взял с собой дописанную вчера книгу. Дом Виктории располагался в относительно благоприятном районе. Большинство зданий были построены совсем недавно, и, насколько мне известно, стоили весьма недешево. Оставив машину на парковке, я подошел к дому и позвонил Вике, сообщив о своем прибытии. Она заверила меня, что скоро спустится. В общем, я простоял где-то около 30 минут, пока героиня сегодняшнего вечера не соизволила спуститься. Выглядела она прекрасно. На ней было ярко-фиолетовое платье, подчеркивающее ее изящную фигурку. Она выбрала длину чуть выше колен, не скрывая стройные ноги. Нежную шею украшало тонкое ожерелье, что поблескивало золотом, под светом вечерних фонарей. За такую красоту 9 из 10 мужчин простили бы ей все что угодно. Я тоже отношусь к этой девятке. «Привет, Виктория, ты выглядишь просто замечательно». «Спасибо, Алекс», — выдала она милую улыбку. «Пожалуйста, присаживайся», — открыл я дверцу автомобиля. Как только мы двинулись в путь, моя спутница поинтересовалась, куда же мы все-таки едем. Я бы мог сказать, что это секрет, но это не настолько невероятное место, чтобы держать интригу. И вполне возможно, что ты там уже была. Ресторан Куиит Бацкватер. Я не смог придумать ничего оригинальнее. Этот ресторан считался одним из самых лучших в Готэме. Но я выбрал его не только поэтому, но и потому, что у него была хорошая репутация. Насколько я узнал, этим заведением управляла одна пожилая пара. Их сын погиб еще в юном возрасте, поэтому это место – единственное, что у них осталось. Хозяева этого ресторана считались одними из самых уважаемых людей в городе. За все это время они ни разу не давали повода для сплетен и преступных интриг. И мое чувство подсказывало мне, что это лучшее место для сегодняшнего свидания. Конечно, есть еще один ресторан, совершенно противоположный тому, что я только что описал. Если вы не слишком интересуетесь новостями в Готэм-Сити, или же вы просто хотите вкусить острых ощущений, то это место определенно придет вам по душе. Айсберг Лаунж – это роскошный и престижный ночной клуб Готэма и, одновременно, Это цитадель преступного босса пингвина. В клубе нередко можно наблюдать многих криминально нестабильных жителей города. Да сюда в любой момент может заглянуть сам Джокер. Так как это мое первое свидание с Вики, я, пожалуй, буду избегать это не шибко приятное место. Наконец, мы доехали до места назначения. Решив дела с парковкой, нас сопроводили за наш столик. Официант подал нам меню. Мы стали внимательно рассматривать его содержимое. Определилась с выбором, задал я вопрос, отложив свое меню в сторону. Пожалуй, остановлю свой выбор на роллы из лобстера. А насчет напитка, может посоветуешь какое-нибудь вино? Ачивал Феррер Малбец Мендоза Финце Белла Виста. Ягоды для этого вина собирают на виноградниках, чей возраст достигает 300 лет. Расположены они на высоте в 3100 футов над уровнем моря. Перед тем, как попасть на стол, вино проводит в дубовой бочке не менее 15 месяцев. «Пожалуй, я определилась с выбором», — произнесла она тихим голосом. «Надеюсь, ты не обидишься на меня, если я не разделю с тобой бокал этого чудесного напитка. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что я не переношу алкоголь. Совсем», — поведал я, со всей искренностью в голосе. «Даже не спрашивай почему, я и сам не знаю. Но все же, прошу войти в мое положение. Это неожиданно. Ты не пьешь спиртное, но так хорошо разбираешься в вине. Я просто основательно подготовился для этой встречи. Это похвально. Я, конечно, могла бы и не пить сегодня, но ты так красочно мне представил это вино, что я все же пригублю бокал». Как только официант понял, что мы определились с выбором, он подошел оформить заказ. Я выбрал пиццу 4 сезона и ледяной чай. Также попросил принести моей спутнице вино и роллы из лобстеров. «Вики, а ты уже была в этом ресторане?» – задал я интересующий меня вопрос. «Да, однажды я брала здесь интервью у одного готэмского предпринимателя. Это был просто ужасный тип. Мало того, что он был в два раза крупнее обычного человека, я имею в виду, что он был толстым, так еще и все время, пока я была с ним, он бросал в мою сторону похотливые взгляды. Тогда я не смогла опробовать блюда этого ресторана, так как меня в то время жутко тошнило от этого человека. Но работа есть работа, я стойко выдержала до конца. Ну тут стоит уделить внимание тому, что в то время я была еще совсем зеленой. Сейчас меня не так просто вывести из себя. За время моей карьеры, я видела людей и похуже него», — рассказала она свою историю. «Мда, тебе не позавидуешь», — сказал я, как вдруг, мой взор упал в центр ресторана, где мирно покоилась белая фортепиано. Отчего-то, я испытал смешанное чувство, будто меня что-то звало. Я и не знал, что в этом ресторане играет живая музыка. «Ты о фортепиано?» — бросила она свой взор на музыкальный инструмент. «По правде говоря, на нем играют лишь на важных встречах. Я слышала, что хозяйка этого заведения опытная пианистка, и она время от времени радует гостей. Но если быть откровенной, я рада, что сегодня она не выступает». «Почему же?» «Мне не нравится музыка, которую играют нынешние исполнители. В действительности, я уважаю лишь одного пианиста, великого Генриха Мартеса. Он оставил нам поистине шедевральные произведения, но вот после него никто так и не смог придумать мелодию, которая бы сравнилась с ним, и это очень печально. Когда играют его произведения, у всех тут же всплывают чувства ностальгии и мечты о несбыточном, но когда исполняют музыку других классиков, то лично я ничего не чувствую. Наверное, еще не родился тот, кто сможет коснуться музыкой до струн души каждого человека». «Очень пафосно звучит, прости, я просто очень люблю музыку», — выдала Виктория свои переживания. «Генрих Мартес, значит. Похоже, даже в этом мире были свои великие композиторы». Наблюдая, с каким восторгом о нем говорила Виктория, можно сделать вывод, что он был лучшим в этом деле. Также, стало ясно, что другие композиторы не добились таких больших высот. «В моем прошлом мире было бесчисленное количество великих мастеров фортепиано, и каждый из них преподнес в мир настоящие шедевры. Интересно, что бы сказали люди, если бы они услышали хоть одну композицию из моего мира. Похоже, он и вправду был великим», — выдал я, закончив рассуждать. «Что значит похоже? Погоди, только не говори мне, что ты никогда не слышал о Генрихе Мартесе». «Да это невозможно, он же одна из величайших исторических фигур», — заявила моя спутница, поняв, что перед ее глазами сидит человек, который ничего об этом не знает. «Прости, все дело в том, что я потерял свою память. Многие вещи в моей голове были просто стерты. Иногда я вспоминаю отрывками. Все куда сложнее, чем я думала, с тяжелым вздохом, выдала Вики. Говорить правду, в несколько ином ключе, и вправду лучший выбор. Я же не солгал, я действительно потерял память, и многие вещи я со временем вспоминаю. Мда, а если я сейчас сыграю, ты выслушаешь мою оригинальную композицию? Что? Мисс Вейл сильно удивилась. Ты умеешь играть на фортепиано, и что еще за оригинальная композиция? Хочешь произвести на меня впечатление? Тогда лучше не надо, боюсь, как бы ты его не испортил. Я ведь говорила, что не люблю слушать ужасные мелодии. Не в бровь, а в глаз. Ну все, это вызов, я докажу тебе, что в мире может существовать музыка, которую ты полюбишь даже больше, чем композиции Генриха Мартеса, заявил я, вставая со своего стула и подзывая к себе официанта. «Алекс, что ты собрался делать?» — забеспокоилась девушка. Я повернулся к ней и посмотрел в ее глаза. На моем лице играла легкая улыбка, но взгляд был полон решимости. «Я хочу вернуть тебе чувство неподдельного восхищения и наслаждения волшебной силой музыки, что ты утратила. Несмотря ни на что, в мире есть люди, способные творить неповторимые мелодии». На лице подошедшего официанта читалось некое беспокойство. «Сэр, вы что-то хотели? Я бы хотел сыграть на вашем фортепиано. Это возможно?» «Сэр, у меня нет на это полномочий, я не знаю. В таком случае, не могли ли вы позвать того, кто способен дать мне на это разрешение? Поверьте, это очень важно. Я сейчас позову хозяйку». Юноша поспешно скрылся. Спустя минуту, с ним следовала пожилая женщина. Несмотря на то, что ее лицо уже полностью объяли морщины, она не утратила грациозности и шарма. Когда я искал информацию относительно этого места, я выяснил, что владельцем этого заведения уже наступал на пятки шестой десяток, но глядя на эту женщину, я могу дать ей от силы не больше 50 лет. От нее веяло уютом, искренностью и добротой, а ее улыбка позволяла проникнуться некой симпатией к ней. «Здравствуйте, молодой человек. Слышала, вы хотите сыграть в зале нашего ресторана?» — задала она вопрос спокойной натурой. Прибытие хозяйки ресторана вызвало небольшую суматоху среди присутствующих. Большинство в зале так или иначе встречались с этой женщиной, но она редко выходила к гостям своего заведения. Поэтому ее сегодняшнее появление разбудило любопытство нескольких личностей, и их взор тотчас был устремлен в нашу сторону. «Здравствуйте, мадам, вы совершенно правы, это возможно, если что, я готов заплатить. Подождите, прежде всего у меня вопрос, какое произведение вы планируете сыграть?» «Собственную оригинальную композицию. Вы не боитесь опозориться при таком количестве людей? Как я поняла, вы хотите произвести впечатление на вашу даму, но стоит ли оно того?» «Мадам Александра», — обратился я к ней по имени, которое узнал задолго до прихода. «Поверьте, я и сам не знаю, почему так страстно желаю сыграть на этом музыкальном инструменте. Но именно в этот момент, моя музыкальная личность просится наружу. И если вы позволите мне сыграть, то я постараюсь сделать все возможное, чтобы не опозорить ваш ресторан». Она внимательно рассматривала меня, прежде чем непринужденно улыбнуться. «Как тебя зовут?» «Алекс Рид». «Алекс, давай сделаем так, если люди в этом зале будут искренне хлопать, когда ты исполнишь свою композицию, то я ничего не буду просить у тебя взамен. Но если все же, это будет не так, я надеюсь, что это будет тебе хорошим уроком. Нам, пианистам, не просто завоевать любовь публики, особенно с музыкой собственного сочинения. Иди, я желаю тебе удачи. Она тебе понадобится, и что бы ни случилось, верь в себя». Хозяйка дала свое согласие и даже поддержала меня. Она и вправду замечательный человек. Теперь я понимаю, почему ее все настолько уважают. Она словно бабушка, которая направляет своего внука на истинный путь. Я очень рад, что сегодня мне довелось познакомиться с такой уважаемой личностью. Глава 15. Река течет в тебе. Приподняв клавиатурный клап, я провел пальцами по черно-белым клавишам. Не помню, касался ли я прежде клавиш, играл ли на этом инструменте, но откуда-то, совершенно неясно откуда, я помнил все октавы и знал, какую волшебную мелодию можно создать, стоит лишь прикоснуться к ним. Как только я увидел пианино, понял, что я должен сыграть сегодня на нем. Надеюсь, я не опозорюсь. Пожалуйста, всем внимание, хозяйка ресторана приковала к себе всеобщие взоры. Сегодня один мой хороший знакомый решил сыграть для всех свою оригинальную композицию. Попрошу вас быть чуточку снисходительными. А если вам понравится его исполнение, не скупитесь на аплодисменты. Не волнуйтесь, мадам Александра, мы непременно сделаем ему скидку», — отозвался один из посетителей. «Я очень благодарен хозяйке за поддержку. Ее обращение несло в себе довольно много скрытого подтекста, но главное, она представила меня как своего хорошего знакомого, а значит, люди, чисто из уважения к ней, не будут меня публично поливать грязью. Возможно, некоторые даже могли подумать, что я ее ученик, ведь эта мадам весьма известная пианистка. Как бы то ни было, я ей безумно благодарен. Я прошелся пальцами по нескольким клавишам, дабы оценить звучание. И вот тут-то в мой разум хлынул поток воспоминаний. Одинокая фигура, грациозно и одухотворенно играющая на пианино. Пальцы, ловко воспроизводящие завораживающую симфонию. Будто это было вчера, я играл на самом изысканном музыкальном инструменте. Я помню то чувство, когда только попробовал что-нибудь выразить на холсте бумаги. Мне показалось тогда, будто я в одночасье стал именитым художником. А теперь я почувствовал себя музыкантом, который оттачивал свое мастерство долгие годы. Эх, и снова загадки. Сперва художник, затем музыкант. Так кем же я был в прошлой жизни? Однако, если представить, что все это было лишь моим хобби, то, пожалуй, моя семья была весьма состоятельной, раз я мог позволить себе заниматься творчеством. Надеюсь, когда-нибудь я восстановлю все недостающие фрагменты моей памяти и сложу пазл в общую картину. Добрый вечер. Искренним взором окинул я посетителей ресторана. Я хочу исполнить композицию моего собственного сочинения. Хотя, вернее будет сказать, что эта музыка явилась мне во снах. И я посвящаю эту мелодию моей спутнице, Виктории. Сегодня я узнал, что она весьма раздосадована тем, что в мире очень мало композиций, способных ее впечатлить. Мелодия, которую я собираюсь сыграть, называется «River Flows in You». Надеюсь, что она придется по душе не только ей, но и вам. Да, я собираюсь преподнести в этот мир замечательную композицию «River Flows in You», «Река течет в тебе», которую написал и исполнил известный южнокорейский композитор-пианист Йерума. Я сделал глубокий вздох, и мои пальцы начали свое движение. Из фортепиано лилась нежная, красивая и легкая мелодия. Чтобы музыка звучала так, как надо, важно понять эмоции, заложенные автором в его творении. Хороший пианист обращает внимание не только на свои навыки игры, но и, что более важно, на чувства в своем сердце. Я играл непринужденно, словно я уже не первый раз в этом ресторане и за этим пианино. Гости замерли и, казалось, вслушивались в каждую ноту. Они, должно быть, думали, что я просто начинающий. Даже если бы я и являлся учеником мадам Александры, мой юный возраст в их глазах не позволял им преждевременно сделать положительную оценку. Уже через пару секунд они перестали о чем-то думать и просто наслаждались мелодией в тишине. Хозяйка ресторана сидела за одним из свободных столов и, закрыв глаза, просто слушала мое выступление. Невозможно было понять, о чем она думает, на ее лице была лишь умиротворенная улыбка. И я ее понимаю. Эта мелодия наполняет душу спокойствием и умиротворением, это как классика, которую хочется слушать бесконечно. Но среди всех присутствующих, меня больше всего интересовала моя спутница Виктория, ведь в основном я исполнял эту композицию для нее. Ее глаза блестели самым ярким огнем. Причина такого не только в том, что эта музыка сильно ее впечатлила, а еще и в том, что она только что нашла сенсационный материал. Ну, она все же журналист как-никак, однако моя интуиция твердит мне, что эта мелодия оставила у нее глубокое впечатление. Думаю, я смог стать в один ряд с ее кумиром. Мелодия закончилась. В зале еще некоторое время стояла абсолютная тишина, но аплодисменты не заставили себя долго ждать. Каждый клиент, хозяйка заведения, обслуживающий персонал, аплодировали все. Сдается мне, я не ударил в грязь лицом. «Сыграй еще раз», — попросил пожилой мужчина. «Да-да, мы бы все хотели еще раз послушать эту восхитительную мелодию». Все просили повторить или сыграть еще что-нибудь оригинальное, но я не собирался идти на поводу у публики, ведь сегодня я исполнял композицию лишь для одного человека. Возможно, в будущем, когда я решу стать певцом, удовлетворю пылкость фанатов. Я извинился перед гостями, заявив, что мое выступление окончено. Когда я шел к своему столику, меня остановила мадам Александра. «Алекс, это было лучшее музыкальное произведение, которое я слышала за последние 50 лет. Скажи, это правда, что именно ты ее сочинил? Это мелодия из мира моих сновидений. Мой ответ оставил ее удовлетворенной, и ее глаза выражали нотки восхищения. Ты очень талантлив. Я уверена, что твоя сегодняшняя композиция станет классическим произведением. Надеюсь, в будущем ты сможешь порадовать нас еще большим количеством шедевров. Я постараюсь, ответил я смиренным голосом. Где ты учился играть, Алекс? Боюсь, мне будет затруднительно ответить на это. Дело в том, что я потерял память, и многое не помню. Это печально, проговорила хозяйка грустным тоном. А ты не думал о том, чтобы выпустить альбом? Уверена, с твоим талантом будет не проблема сотворить еще несколько успешных композиций. Пусть они даже и не смогут сравниться с сегодняшней. Я бы могла помочь тебе в этом. Выпустить альбом? Проще простого. Придумать мелодии, не уступающие Rivers Love Sing You, да хоть 100. И, кстати говоря, это не такая уж и плохая идея. Благодарю вас, мадам Александра. Я подумаю над этим. Хорошо. Как будет свободное время, приходи в мой ресторан, я познакомлю тебя с моим мужем. Ужин будет за счет заведения. А теперь я, пожалуй, удалюсь, не буду мешать. Надеюсь, вы хорошо проведете время, помахав на прощание. Она с добродушной улыбкой покинула зал. Я уселся за стол, и на меня устремились пара светящихся глаз. «Алекс, я должна признать, что эта композиция пришлась мне по душе», – произнесла Вики, пытаясь сохранить спокойствие. «Так я не смог встать в один ряд с Генрихом Мартесом». Вот тут ее маска спокойствия треснула, и она выпустила весь кипящий пар. «Да сколько же в тебе таланта! Как ты смог создать такое произведение? Я даже не могу представить, кем ты мог быть прежде, чем потерять память. Ты выпустил 4 книги, одна лучше другой. Теперь я узнаю, что ты еще и на фортепиано умеешь играть. К тому же, пишешь настолько великолепные композиции. Чем еще будешь меня удивлять? Пожалуйста, успокойся. Я люблю музыку, Алекс, особенно мелодии фортепиано. И твое сегодняшнее выступление поразило меня до глубины души. Я испытала доселе невиданные эмоции. Спасибо. Эх, да чего же мой кавалер потрясающий. Так и чувствую на себе завистливые взгляды окружающих, склонила она голову в сторону, с притворной застенчивостью. Да уж, любит она показушничать. Чтобы не заострять на этом внимание, я решил изменить тему общения. Вики, к сегодняшнему вечеру я приготовил для тебя небольшой подарок, засунул я для вида руку в карман, чтобы вытащить из инвентаря книгу. Надеюсь, тебе понравится. Положил я рукопись на стол. Она стала внимательно его рассматривать, перевернув несколько страниц. «Ты написал ее от руки? Это твоя неопубликованная книга, верно? Боже, в ней есть картинки, это так мило!» — хихикнула Вейл, рассматривая рисунки. «Маленький принц. Это детская сказка, можно сказать и так, но эта книжка больше предназначена для взрослой аудитории. И я уверен, что она многим придется по душе. Хочешь сказать, что эта детская книжка станет такой же популярной, как и твои предыдущие произведения?» — спросила она слегка сомневающимся тоном. «Она ведь довольно короткая, что же в ней есть такого, что заставляет тебя кичиться такой самоуверенностью? Прочитаешь, поймешь, тогда и скажешь мне, что в ней есть такого особенного. Я верю тебе. Хаем, а ведь этот подарок можно назвать бесценным. Если эта книжка станет такой популярной, как ты говоришь, то этот первый рукописный экземпляр можно будет со временем выставить на аукцион. Несметное количество твоих фанатов захотят приобрести его». «Так, я не поняла», — стала она вертеть книжкой, словно что-то выискивая. «А где автограф? Без него эта рукопись теряет сразу несколько пунктов значимости». Она открыла свою сумочку и передала мне ручку. «Будьте так любезны, ваш автограф. Я ваша преданная фанатка», — заявила девушка с присущим ей притворством. Однако в ее тоне можно уловить нотки действительности. Похоже, ей и правда нравятся мои произведения. То, что она носит ручку даже в дамской сумочке, не вызвало у меня никакого удивления, ведь она журналист. Упустить важный материал из-за отсутствия письменных принадлежностей — верх непрофессионализма. Расписавшись на книжке, я вернул ее новой владелице. «Так когда ты опубликуешь ее?» «Еще не скоро. Дело в том, что я хочу приобрести книжное издательство и самому издавать свои книги, поэтому пока не знаю, когда эту книгу увидят читатели. Алекс, у тебя большие планы, но не стоит вести дела поспешно. То, что ты смог выпустить 4 шедевра литературы, не должно ввести тебя в заблуждение, не стоит идти на поводу прошлых достижений. Человек не может вечно быть успешным, предостерегла меня Виктория, явно опасаясь того, что я слишком зазнавался. И я ее не виню, слова, сказанные ею, абсолютно правдивы. И сейчас она явно убеждена, что маленький принц, что я ей подарил, не сможет завоевать любовь широкой аудитории. Если поспешно выпускать книги, то это сильно повлияет на качество. Боюсь, это правило не распространяется на меня. У меня довольно уникальный случай. Благодарю за совет, Вики. Но поверь, я отдаю себе полный отчет в своих действиях. Послушай, если ты так беспокоишься, то, может быть, поможешь мне? Помощь? И чем же? Своей поддержкой. Когда я решу издать эту книгу, надеюсь, ты будешь рядом, ведь у тебя находится самый первый экземпляр, заявил я с легкой улыбкой. В таком случае, ты только что заручился моей поддержкой, произнесла мисс Вейл, когда нам принесли наш заказ. Она убрала рукопись в свою сумочку, и мы вместе приступили к трапезе. Моя спутница похвалила порекомендованное мной вино и выразила сочувствие, что не смогла разделить его со мной. Мы не спеша наслаждались едой и мирно беседовали на разные темы. Время текло незаметно, и вскоре часы пробили 8. Мы покинули ресторан, дав слово, что как-нибудь обязательно еще сюда вернемся. Так как нам не хотелось вот так просто заканчивать сегодняшний вечер, мы решили прогуляться по улице Рикмана. Несмотря на то, что время уже довольно позднее, это место кипело жизнью. Люди часто совершают здесь ночные прогулки. На этой улице можно встретить самые разные развлекательные номера. Здесь и клоуны, и мимы, и разнообразные живые статуи. Раньше улица Рикмана была запретной зоной для мирных жителей. В этом месте то и дело вспыхивали разборки уличных банд, многочисленные преступники любили здесь ошиваться. Но с приходом летучей мыши все изменилось. Эта точка пребывания преступников стала излюбленным местом охоты темного рыцаря. И с тех пор злодей обходит эту улицу стороной. Поэтому здесь легко можно найти фигурки Бэтмена, а также различные вещи с его эмблемой. Несмотря на то, что наш мрачный детектив вызывает у большинства жителей страх перед неизвестным, они все же очень любят и поддерживают своего защитника. Пока мы с Вики осматривали местные достопримечательности, один уличный художник привлек наше внимание. Он предлагал нарисовать наш совместный портрет. К несчастью для него, моя спутница не захотела принимать в этом участие. Однако у меня возникла некоторая идея, и я попросил художника продать мне все его инструменты вместе с белым полотном. Поначалу он не захотел расставаться со своим добром, но когда я предложил ему цену в $1000, с радостной миной на лице передал мне все, что у него было. «Алекс, только не говори мне, что еще и рисовать умеешь», — с тяжелым вздохом произнесла Вейл. «Я многогранен. Пойдем, здесь неподалеку была скамейка». Дойдя до нужного места, я предложил ей сесть, а сам стал готовиться к будущему творчеству. «Чтобы выразить твою красоту на этом белом холсте бумаги понадобится некоторое время. Почему бы тебе пока не почитать подаренную мной книгу? Когда ты дочитаешь, твой портрет будет готов». «Хорошо, мне и самой не терпится ознакомиться с твоим новым творением, ведь я буду первой, кто его прочитает», — с легкой улыбкой развернула она страницу. «Мне также безумно хочется увидеть, что у тебя получится, мистер художник. Рисуя на этой книжке, ты, кажется, не особо старался». Пока она погружается в волшебный мир книги, я провожу первую линию на белом холсте. Я останавливаюсь и внимательно рассматриваю рыжую девушку напротив. Делаю это не только для того, чтобы правильно перенести на бумагу контуры ее лица, мне хочется увидеть ее впечатление, произведенное строками книги. Эта повесть-сказка показывает, насколько важно уметь сохранить в себе детское видение жизни. Взрослея, люди перестают понимать многие важные вещи, которые являются истинными ценностями. Это одна из немногих книг, которую с одинаковым интересом и удовольствием читают люди в юном возрасте и перечитывают, став уже взрослыми. Когда Виктория только начала читать, ее лицо не выражало особой заинтересованности, можно даже сказать, что ей было несколько скучно. Но со временем ее глаза начали выдавать сильную увлеченность. Она погрузилась в мир маленького принца и уже вместе с ним путешествовала по планетам. Победа! Теперь я могу с уверенностью заявить, что эта книга покорила своего первого читателя. Пока она дочитывала мою рукопись, я почти закончил портрет. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Последний штрих и готово. Как только я положил карандаш, услышал, как мой объект творчества закрыла книгу. «Ну как?» – задал я вопрос, с легкой насмешкой. «Понравилось?» – она посмотрела на меня так, будто хотела увидеть, как устроен мой мозг. «Да, понравилось. И что ты скажешь? Это настоящий шедевр. Теперь это не просто подарок, это мое сокровище». Сказать по правде, вначале я не верила, что эта книга может обрести какую-нибудь известность, но теперь я уверена, что она станет классикой, которую должен будет прочесть каждый. «Алекс, твой литературный талант – настоящее открытие. Я каждый раз поражаюсь этому. Эта книга будто насквозь пронизана легкой грустью вперемешку с простой, но в то же время такой глубинной мудростью. Значит, тебе понравился мой подарок?» – задал я вопрос с ироничной улыбкой. «Что за глупый вопрос?» «Разумеется, что, да. В таком случае, ты примешь еще один подарок?» – развернул я полотно. «Нравится? Будь снисходительной, я очень старался». На белом холсте бумаги была написана девушка, сидящая на лавочке и увлеченно читающая книгу. «Красивая. Я даже не знала, что я такая красивая», – сделала она ехидное замечание. «Знаешь, я на сегодня уже устала удивляться. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем, а твой индикатор таланта давно сломался, поэтому я не буду много говорить, а просто возьму этот холст и размещу у себя дома». «Погоди», — стала она внимательно рассматривать портрет, — «опять нет твоей подписи. На будущее запомни, что бы ты ни делал, всегда ставь свой автограф», — произнесла она напутствие на будущее. «Я вас понял, мисс Вейл». Взяв кисть, я оставил свою подпись. Побродив еще некоторое время, мы решили, что пора возвращаться. Я довез мою спутницу до дома. В принципе, можно сказать, что сегодняшнее свидание подошло к концу. «Алекс, это был чудесный вечер», — прошептала Вики, наклоняясь ко мне и легонько поцеловав меня в губы. «Рад, что я не ударил в грязь лицом». «О, ты сделал гораздо больше. Не желаешь зайти в гости?» Глава 16. Пять языков любви. «Не желаешь зайти в гости?» Вот и настал тот самый момент, который так ждут мужчины к завершению свидания. Сегодня все вело именно к этому, к первой совместной ночи. И, пожалуй, уже завтра утром можно было бы утверждать, что в Готэме образовалась еще одна счастливая пара. Не каждая девушка после первого свидания пригласит вас в гости в половине 11 ночи, тем более такая девушка, как Виктория Элизабет Вейл. И раз она мне на это недвусмысленно намекает, то явно испытывает сильное влечение. Как устоять от такого соблазна? И еще один вопрос. Зачем сопротивляться этому соблазну? Выбор, который бы сделали большинство мужчин на моем месте, довольно очевиден. Многие, не раздумывая, приняли бы приглашение. Не может быть ничего глупее, чем в такой ситуации ответить отказом. Тем более девушке, которая нравится или в которую вы влюблены. Конечно, вы подумали, что я вне всякого сомнения приму предложение Вики. Что же? Поспешу вас огорчить и скажу нет. Это был чудесный насыщенный вечер, и сдается мне, я успел тебе немного поднадоесть. Не стану больше занимать твое время. Позволю тебе от себя отдохнуть. Спасибо за приглашение, конечно. Мой ответ сильно изумил прелестную леди. Она даже представить не могла, что ее довольно очевидный намек так легко проигнорируют. К тому же, она знала, что нравится мне, и оттого мой отказ стал полной неожиданностью. Надеюсь, ты не откажешь мне в еще одном свидании? Поспешил я с вопросом, дабы не зарождать в ее умненькой головушке сомнения в моей заинтересованности. Да, конечно. Когда? Как только все будет готово, я непременно тебя уведомлю, — расплылся я в улыбке. Готово? Что именно? Что ты задумал? Это будет сюрприз. Наклонившись, я легонько чмокнул Вики в губы. Доброй ночи. Доброй. Алекс, спасибо еще раз. Это было самое лучшее свидание в моей жизни, — заявила она, направляясь к своему подъезду. Я завел машину и поехал навстречу ночному городу. Несмотря на то, что улицы Готэм-Сити были исполнены в неоготическом стиле, и здесь веяло атмосферой туманной мрачности, невозможно было не заметить, что есть в этом городе что-то сказочное и волшебное. И это несмотря на то, что тут проживает масса преступных клоунов. Я говорю не только о Джокере, но и об остальных психах лечебницы Аркхем. Я остановил машину на окраине города у реки, которую, если не знать точно, можно принять за огромных размеров озера. Течение было еле заметным, и во мраке ночи волны еле угадывались. Я вдыхал свежий ночной воздух и любовался отблесками лунного света на воде. Думаю, вам не терпится узнать, Почему же все-таки я не остался с Вики этой ночью? Я мог бы сказать, что причина в моей интуиции, но не думаю, что такое объяснение вам будет по душе, поэтому попробую истолковать поподробнее. Добиться любви непросто, сохранить ее еще сложнее. Дамские угодники добиваются любви множества красавиц, и стоит признать, что сколько бы они ни одерживали побед, столько же терпит неудач, разумеется, о последнем предпочитая умалчивать. Более того, добившись расположения девушки и создав с ней, как им кажется, крепкую пару, через непродолжительное время отношения их терпит крах. Не потому что кто-то кому-то изменил или предал, причина в том, что они говорят на разных языках любви. Знаете, есть множество советов успешного пикапа. Мы в большинстве своем выбираем 2-3 наиболее подходящих, как нам кажется, методы и используем их. И даже можем сказать, что да, они работают. Увы, только не на долгосрочную перспективу. Так в чем же дело? Эти советы бесполезны, не берусь утверждать. Но в чем я могу вас заверить, так это в том, что с тем, кого мы любим, мы должны говорить на его языке любви. Попробую вам объяснить, что это значит. В мире существует множество языков. Английский, китайский, русский и так далее. Но у каждого человека есть свой родной язык. Со временем мы можем выучить и другие языки. Но для этого требуется достаточно усилий, и все-таки родной язык для нас тот, на котором мы думаем, переживаем и говорим с раннего детства. Если мы встречаем иностранца, чтобы выразить простейшую мысль, мы жестикулируем, рисуем картинки, пытаемся всеми силами объяснить свою мысль, но это не совсем удобно, и чтобы общение протекало более гладко, нам приходится учить языки. С эмоциями то же самое. Язык, на котором мы выражаем любовь, может отличаться от языка нашей второй половинки, как английский от китайского. Бесполезно объясняться любви на английском, если она понимает только по-китайски. Так вот, согласно психологу Гэри Чепмену, существует 5 основных языков любви, 5 способов, которыми мы выражаем любовь. С точки зрения лингвистики, у любого языка могут быть диалекты, они могут быть и у языка любви. Основных языков 5, а все остальное – диалекты. Итак, 5 языков. Слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновения. Мужчина не может сразу осознать, какой язык у его партнерши. Разумеется, даже ни к чему не обязывающие встречи и непринужденные беседы могут стать началом романтических отношений, но если вы как можно скорее не выясните основные предпочтения вашей половинки, то скорее всего, такие отношения быстро придут к своему завершению. Моя ситуация несколько отличается. Мне не нужно время на выяснение. Благодаря своей интуиции, я точно знаю, какой язык любви у моей партнерши. У Вики Вейл это подарки. Любить значит отдавать. Подарки – это символы любви и напоминания. Ведь, чтобы сделать кому-то подарок, вы должны думать о нем. Подарок – символ этой мысли. Неважно, сколько денег вы потратили. Главное, вы подумали о человеке. Дорога только это ваша мысль, которая отразилась в подарке. Когда ребенок дарит своей матери цветок, сорванный с клумбы, она чувствует, что ее любит. Именно поэтому одна из основ любви – это дар. Даже когда люди женятся, они обмениваются обручальными кольцами, это символы их любви. Но одним эти символы важны, другим нет. Поэтому люди по-разному относятся к обручальным кольцам. Кто-то не расстается с ними, кто-то никогда не надевает. Это еще раз подтверждает, что мы говорим на разных языках любви. Если мой родной язык – подарки, я буду с гордостью носить кольцо, подаренное женой. Мне дорог каждый ее подарок, я вижу в них любовь. А если подарков я не получаю, я начинаю сомневаться в ее любви ко мне. Подарки бывают всех цветов и размеров. Одни – дорогие, другие ничего не стоят. Человеку, который говорит на языке подарков, цена – чаще всего, безразлично. Для нее, главное сам факт этого действия. Подарок можно купить, найти, смастерить своими руками, нарвать полевых цветов. Бывают и такие подарки, которых невозможно подержать в руках, но иной раз они гораздо дороже обычных. Мы можем подарить себя, свое присутствие. Если мы рядом, когда нужны своей второй половинке, то это скажет ей о многом. Быть рядом с близким человеком в трудные минуты, лучшие, что мы можем подарить ему, если его родной язык – подарки. Мы сами становимся символом любви. Когда символа нет, Спутница перестает чувствовать нашу любовь. Не обязательно дарить подарки каждую неделю. Не обязательно они должны быть дорогими. Их ценность не зависит от стоимости. Ведь подарок – это символ любви. Именно поэтому я сделал для Вики столько подарков. Корзину с конфетами, книжку «Маленький принц», ее портрет и композицию, что я для нее сыграл. Разумеется, мои ухаживания не ограничивались лишь подарками. Я осыпал ее комплиментами, уделял свое время, говорил слова поощрения. Если у вашей спутницы язык, подарки, это не значит, что нужно пренебрегать остальными языками любви. Вы должны оказывать ей различные проявления любви, но все же ее основной язык должен доминировать. И вот мы, наконец, плавно переходим к главному вопросу. Почему я отказал Вике? Вы должны понять одну вещь, что у каждого человека есть сосуд, который нужно наполнить любовью. Мы все хотим, чтобы наш сосуд любви был полон, это наша потребность. Когда мы влюбляемся, он немного наполняется, но лишь на время. Влюбленность – это лишь наваждение. И чтобы это наваждение переросло в настоящую любовь, необходимо наполнить этот сосуд. Однако, даже любовь может со временем исчезнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы сосуд оставался полным. Однако обычному человеку не под силу узнать, какой уровень любви в сосуде показывает стрелка индикатора. Тут опять вмешиваюсь я со своим «но». Опять же, благодаря интуиции, для меня не составляет никакого труда определить, насколько наполнен сосуд моей партнерши. Вы сейчас могли подумать, что сосуд Вики был пуст, или, что более вероятно, неполным. Спешу вас огорчить, он был залит до краев. Я могу смело утверждать, что она любит меня, но в таком случае наш вопрос по-прежнему остается без ответа. Почему я ушел? Потому что я всегда стараюсь говорить правду. И я собирался сказать Виктории, что в будущем я намерен встречаться с несколькими девушками. Как вы думаете, услышь она об этом сегодня, она бы приняла это? Разумеется, что нет. И моя интуиция просто вопила об этом. Не имея другого варианта, я просто ушел. Для того, чтобы она согласилась разделить меня с другими девушками, нужно сделать так, чтобы ее сосуд любви переполнился. Другими словами, любви должно быть столько, чтобы она лилась через край. И в этом случае, когда я расскажу ей правду, ее любовь ко мне охладится, сосуд уже не будет переполнен. Однако он все еще будет полон. То есть, она по-прежнему будет любить меня, так же, как сейчас. Поэтому не стоит торопить события. Пускай все идет своим чередом. Я продолжал наблюдать за видом ночной реки. Здесь завораживающе красиво. Думается мне, что дома здесь тоже стоят немалых денег. А ведь я до сих пор живу в съемной квартире. Да, даже самые скромные миллионеры меркнут по сравнению со мной. Я бы уже давно мог купить себе свой собственный дом. Но если уж что-то и покупать, то только самые лучшие. А самые лучшие стоят немалых денег. А все свои деньги я пока, в основном, трачу на компанию. Но совсем скоро я ожидаю получить хорошую прибыль от выпуска первой игры. Тогда я обзаведусь нормальным жильем. И, признаться честно, у меня есть некая страсть к недвижимости. Поэтому в будущем хочу иметь свое уютное гнездышко в каждом городе. Моя маленькая мечта – одна из многих. Эх, возможно, я слишком многого хочу в этой жизни, но чем сложнее твоя цель, тем больше ты мотивирован. Я сел в машину и отправился домой, в свою двухкомнатную съемную хату. Я, как обычно, проснулся в 6 часов. В это утро меня радовали теплые лучи раннего солнца. Но это и понятно, ведь вчера я вернулся со свидания с красивой девушкой, а не от жуткой тренировки с мужиком в черном плаще. Исполнив ритуал утренней разминки, я поехал на работу. Так как вчера я в компании не появлялся, а Барбара была занята делами в семье, мои сотрудники все еще не знали, что у них теперь есть новый непосредственный начальник. Само собой, я решил первым делом это исправить, попросил Хизер собрать всех в моем кабинете. «Доброе утро», — поприветствовал я своих сотрудников. «Доброе утро». «Доброе, господин Рид. Сегодня я хочу представить вам нового сотрудника. Барбара Гордон, генеральный директор подразделения разработки мобильных игр и приложений. С сегодняшнего дня она ваш непосредственный начальник. Кто-то из вас останется в производстве мобильных игр под ее руководством, а кто-то перейдет в подразделение по созданию компьютерных игр. Но пока об этом говорить рановато. Хоть сотрудники и были немало удивлены тому, что их начальником будет совсем юная девушка, Все же постарались спокойно принять этот факт. Все же пары глаз выказали скептическое отношение. Я их не виню, должно быть, они подумали, что я поставил на такой важный пост юную девчонку лишь потому, что мне понравилась ее мордашка. И, похоже, кое-кто надеялся, что должность займет кто-то из них. Увы, этот пост им не сдюжить. В будущем компания разрастется до масштабов, которые им и не снились. Не страшно, если они не доверяют Барбаре. Она уж точно покажет им, что недооценивать ее не стоило. Первая игра, разработанная нашей компанией, скоро выйдет в широкие массы. Это наш дебют в игровой индустрии, поэтому мы не можем потерпеть неудачу. Нужно проверить исправность всех серверов и подготовиться ко всем неожиданностям. Будет всплеск скачивания, и мы должны быть максимально готовы к этому. Хизер, обратился я к своей помощнице, как обстоят дела с рекламой. Я договорилась с рекламной компанией AdStar. Они стали раскручивать нашу игру по всей территории Северной Америки со вчерашнего дня. Реклама будет действовать в течение месяца, отчиталась Хизер, поправив свои очки. Отлично. До выпуска осталось меньше 2 недель. Работаем, ребята. Как только все ушли, я начал обучать Барбару основным принципам игрового программирования. Она – прекрасный программист, но в играх, пока что, ничего не смыслит. Хизер знакомит ее с предстоящими обязанностями генерального директора. Наша бэдгерл очень смышленая и все схватывает на лету. И, чтобы не начинать все с самых низов, она попросила меня обучить ее основам. Я не мог отказать ей в такой просьбе. Весь день я провел вместе с Барбарой. Я не скупился на похвалы, когда она совершала прорывы в учебе, выказывал слова ободрения, когда она делала небольшие ошибки, уверяя, что это в порядке вещей. И к концу дня она совершила просто гигантский скачок. Я польстил ей, сказав, что понадобится не больше недели, чтобы она освоила игровое программирование. На мое замечание она лишь тихонько улыбнулась. С наступлением 9 часов вечера я поехал в Бет-пещеру. Барбара не смогла отправиться со мной, так как сегодня ее ждали родители на семейном ужине. Позанимавшись несколько часов под руководством Брюса, я с новыми боевыми ранениями поковылял домой. Ничего нового. На следующий день я решил сходить в местный магазин музыкальных инструментов. В прошлый раз, когда я коснулся фортепиано, я вспомнил, как играл на нем в прошлой жизни. Вполне возможно, что я обучался не только игре на пианино, но и на других музыкальных инструментах. Но если это не так, то не беда. Я пришел сюда не просто, чтобы проверить свою теорию, но и кое-что приобрести. Магазин, в который я зашел, был довольно просторным. Здесь были представлены самые разнообразные виды духовых, струнных и ударных инструментов. Просто рай для музыканта. «Добро пожаловать в наш магазин Quiet Guitar», — поприветствовал меня пожилой мужчина лет 50. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, сэр», — вернул я приветствие. «Я бы хотел осмотреть несколько инструментов. Вам будет нужен профессиональный совет, я бы хотел для начала просто осмотреться. Что же, если понадобится помощь, я буду за прилавком». «Спасибо, сэр». Я обошел весь магазин, но чувство, которое я испытал впервые, увидев фортепиано в ресторане, здесь я ощутил лишь раз, когда приблизился к стенду с гитарами. Да, это то чувство. Честно признаться, я не слишком удивлен, что знал игру на гитаре, ведь этот музыкальный инструмент считается самым распространенным в мире. Уверен, я обучился играть на нем для того, чтобы кадрить девчонок. Хотя это не так уж и важно, главное, я умею на нем играть, и это круто. «Сэр, я бы хотел опробовать эту гитару», — привлек я внимание хозяина магазина. Сняв ее со стенда, он передал мне. «Эта гитара разработана по старинной испанской традиции. Верхняя дека сделана из кедра, что придает гитаре теплое бархатистое звучание». Взяв гитару на руки, я рефлекторно зажал пальцами левой руки струны на грифе, а пальцами правой провел по струнам. Услышав этот нежный и тихий звук, я вновь погрузился в воспоминания. В этот раз они немного отличались. Я, будто играя на гитаре, пел песню, и меня завороженно слушали люди. Словно я исполнял песню в компании друзей. Их было не так уж и много, но я все равно не мог вспомнить их лица. Эти воспоминания были такими родными и теплыми, словно я вернулся домой. Продавец, увидев, что я застыл в прострации, щелкнул несколько раз пальцами перед моим лицом, приводя меня в сознание. «Парень, с тобой все в порядке?» – спросил он немного грубоватым голосом, но в нем не чувствовалась злоба, а скорее легкое беспокойство. «Да, Простите, я задумался. Сколько стоит эта гитара? Минус 900. Я беру ее, произнес я поспешно. Можете еще посоветовать не классическую акустическую гитару? Конечно. Сорт Яди, акустическая гитара. Форма корпуса, классика. Верхняя дека сделана из ели. Нижняя дека и обечайка, из красного дерева. Цена 1200. Я попробовал на ней сыграть и остался доволен звучанием. Дальше, я попросил показать мне электрогитару. Fender Stratocaster, истинно блюзовый инструмент. Цена от 5000. Gibson ES-335, полуакустическая профессиональная электрогитара, классический инструмент джазовых, рокобили и софт-блюз гитаристов. Цена 6000. Gibson Les Paul традиционно считается классическим роковым инструментом. Стоимость 6000. Закончил презентовать товары владелец магазина. В моей памяти бесчисленное количество музыкальных произведений с самыми разнообразными жанрами. Поп, рок, блюз. И каждое лучше всего играть с соответствующим инструментом. Поэтому я долго не церемонясь купил все эти гитары. Но не стоит забывать, что моя ненаглядная Вики Вейл любит слушать исполнение на пианино. И чтобы укрепить ее любовь ко мне, я собираюсь посвятить ей еще несколько классических произведений из моего прошлого мира. Мне нужно как следует подготовиться к следующему свиданию. Я не хотел покупать настоящее пианино, а что-то среднее между ним и синтезатором. Хозяин магазина показал мне нужный инструмент, как только я озвучил свои пожелания. Цифровое пианино с функцией синтезатора, в отличие от классических синтезаторов, такие инструменты оснащены полноразмерной фортепианной клавиатурой, обеспечивающей естественные ощущения при игре, так что твоя техника останется безупречной, и переход на акустическое пианино не вызовет сложностей. Также эта модель предусматривает возможность подключения педалей, проговорил хозяин, достойной профессиональной манерой. Стоимость 7500. Исполнив небольшой отрывок из River Flows in You, я решил купить его. Я сообщил свой адрес, и продавец заверил меня, что все купленные инструменты доставит завтра утром по указанному адресу. «Как тебя зовут, парень?» – спросил меня пожилой мужчина. «Алекс, когда ты зашел сюда, у меня было такое чувство, что я тебя уже где-то видел. Вначале я подумал, что ты, возможно, начинающий музыкальный исполнитель, и я мог тебя видеть на каком-нибудь мероприятии, но когда ты исполнил ту короткую композицию, я вспомнил, владелец магазина стал что-то выискивать на компьютере. Вот, это же ты, верно?» На экране шло видео, где молодой человек играет на белом пианино в зале ресторана. Его снимали сверху, и я бы сказал, что это видео с камеры видеонаблюдения, но несмотря на это, качество видео было довольно хорошее, и звук был передан максимально оригинально. Этот ролик был загружен на YouTube вчера вечером, и уже смог набрать свыше 50 миллионов просмотров. Мда, этого я совершенно не ожидал. Пока я предавался глубоким раздумьям, у меня зазвонил мобильный. Это был незнакомый номер. «Да», — ответил я на звонок. «Алекс, это Александра из ресторана Куиит Бацкватер», — раздался в трубке пожилой голос, который был слегка встревожен. «Добрый день, мадам». «Да, здравствуй. Прости, что потревожила, но тут случился весьма неприятный инцидент. У тебя не будет времени приехать ко мне в ресторан?» «В ресторан? Конечно, скоро буду». Похоже, она хочет поговорить насчет ролика в интернете. Что же, я тоже бы хотел узнать, в чем же дело. Она сама позвонила мне. То, что она смогла узнать мой номер, не так уж и удивительно. Я оставлял свои контактные данные, когда бронировал столик. Как только я направился к выходу, меня окликнул владелец магазина. Это была Александра, глава 17, упадок индустрии развлечений. Это была Александра, я оказался в легком замешательстве и вопросительно на него посмотрел. Откуда владелец магазина мог узнать, кто мне звонил? У меня довольно четкий слух. Голос в трубке показался мне знакомым. А когда ты упомянул про ресторан, все стало на свои места, ответил мужчина на немой вопрос. Вы знаете мадам Александру? Ну как тебе сказать, я ее муж. КХМ, вот так встреча. Надо же было так неожиданно и скоро познакомиться с такими известными и многоуважаемыми людьми. Приятно познакомиться, я Алекс Рид, представился я, протянув руку. Я Максвелл Харрис, ответил он рукопожатием. Как только жена рассказала мне о тебе, я горел желанием с тобой познакомиться. Позавчера вечером она принесла домой видео и сказала, что я обязательно должен на это глянуть. Давно я не видел ее такой воодушевленной. Не понимая причину такого состояния, я принялся слушать мелодию, что исполнял молодой человек на видео, и мне стало все ясно. Я так погрузился в звучащую музыку, что не смог как следует запомнить исполнителя, поэтому и не узнал тебя сразу. Не побоюсь этого слова. Исполненная тобой композиция – шедевр. Я рад, что вам понравилось, произнес я смиренным тоном. А что касается ролика, всплывшего в интернет, могу уверить, что узнал я о нем лишь сегодня утром, когда уже приехал в магазин. Не понимаю, как это случилось, и судя по всему никто не спрашивал твое мнение относительно этого. Я хотел все выяснить у Александры, вечером после работы. Но раз уж у нас вышла такая встреча, я поеду с тобой в ресторан. Конечно, сэр Максвелл уведомил сотрудников магазина о своей отлучке и раздал некоторые указания. Мы выехали в ресторан, благо находился он довольно близко. Хилари Янг монтировала видеоролик, который намеревалась выставить на своем канале в Ютубе. Она стала видеоблогером год назад, как только закончила школу. Вначале ей приходилось довольно трудно. Она совмещала работу и свое новое увлечение, но со временем ее видео начали набирать просмотры, а люди стали подписываться на канал. Хилари ушла с работы и стала все свое время посвящать новому занятию. Ее родители отнеслись к этому с некой тревогой, но все же доверились выбору дочери. Несмотря на то, что она не зарабатывала внушительную сумму денег, ей всего хватало. На ее канал подписались больше 1 000 000 пользователей Ютубе. В своих обзорах она высказывала личное мнение относительно фильмов, телесериалов, песен, игр. В основном ее ролики несли в себе шквал критики. Хилари выливала тонну негодования на развлекательную индустрию, которая, по всей видимости, даже не стремилась к новым высотам. О развлекательной индустрии забыли со времен Второй мировой войны или, правильнее будет сказать, подвинули ее на второй план, или на третий, или даже на четвертый. Да, появились вещи более значительнее и более весомее развлечений. Все началось с восстановления страны от ужасных последствий войны. Человечество все больше и больше стало углубляться в науку, исследовать и открывать неизведанное, и за максимально короткое, по меркам Вселенной, время, научилось находить вещи, которые долгое время принимались, как часть мифов и легенд. Люди узнали, что не одни в мире и во Вселенной. Более того, даже обычные люди начали демонстрировать невообразимые способности. Молодое поколение массово стало проявлять интерес к генной инженерии, как только просочилась информация, что во время войны был создан суперсолдат. Все страны мира желали узнать формулу сыворотки, способной изменить баланс сил. Попытки воссоздать эту утраченную формулу ведутся до сих пор. Государства тратили колоссальный бюджет своих стран на научные разработки и исследования. Был сделан огромным скачок в покорении космоса и поиске новых источников энергии и ресурсов. В связи со всем вышеизложенным, мир развлечений пришел в упадок. Вначале люди относились к этому с должным терпением, ведь не каждый день по телевизору передают прямую трансляцию о том, как инопланетянин в синем трико сражается с огромным монстром. Но аппетиты людей продолжали расти, и нынешний уклад дел их совсем не удовлетворял. Люди хотели смотреть душевные фильмы, слушать песни, читать книги, играть в игры, следить за тем, как разворачивается сюжет в телесериале. И поэтому интернет кишел недовольством, возмущением и негодованием относительно устройства жизни в стране на сегодняшний день. Хилари тоже не устраивал нынешний уровень кинематографии, литературы, музыки. Именно поэтому она делала обзоры на эту тематику. Ее субъективные рассуждения нашли отклик в широкой массе. Большинство были согласны с ее мнением. Иногда она выставляла видеоролики, где осуждала новых и старых звезд, певцов и музыкантов, которые бахвалились на каждом углу, несмотря на то, что большинство их песен не приходились по вкусу слушателям, критиковала режиссеров, которые, имея в наличии крупный бюджет, так и не смогли преподнести миру хороший фильм. В последние несколько месяцев у нее случился застой. Ее канал уже не набирал подписчиков столь же стремительно, как раньше. Число остановилось на отметке 1 000 000, и признаков повышения не наблюдалось. Такой расклад не устраивал юную блогершу. У нее была цель стать самым почитаемым кинокритиком мирового Ютуба, чтобы с ее мнением считались воротилы индустрии развлечения. Она стремилась к этому не ради денег, хотя, будет глупо утверждать, что ее не волновало свое благосостояние, но главное, она хотела, чтобы мир развлечений вспыхнул яркими красками. Хиллари надеялась, что, возможно, ее критика возымеет успех, и киноделы, артисты и авторы начнут исправлять такие очевидные ошибки и явные косяки в своих работах, примутся искать талантливых людей и откроют им путь в мир искусства. Она понимала, что мечтать об этом, все равно, что мечтать о чуде. Как только она закончила монтировать ролик, у нее зазвонил телефон. Это была ее лучшая подруга, Миган. Хиллари порой несколько дней готовит свой видеообзор, полностью погрузившись в работу, и потому может пропустить некоторые важные новости, вспыхнувшие в интернете. Благо у нее есть подруга, которая уведомляет ее о самых горячих событиях. Миган, так же как и Хиллари, очень хотела, чтобы индустрия развлечений, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Она была из довольно богатой семьи. После школы, по настоянию родителей, поступила в Гарвард, однако не забыла свою лучшую школьную подругу и продолжала поддерживать с последней хорошие отношения. Ее увлечением было целыми днями гулять в просторах интернета, а потому она всегда была в курсе всех важных новостей и, можно сказать, взяла на себя роль помощницы подруги в виде блогера. Она еще со школьных времен откладывает деньги, которые дает ей отец на карманные расходы. Они с Хиллари договорились, что в будущем обязательно снимут фильм, пусть и малобюджетный. Это была их школьная мечта. Миган обязалась взять на себя роль продюсера кинокартины, а Хиллари выступить режиссером. «Да, Миган», — сняла девушка трубку. «Привет, как обстоят дела с новым роликом? Только что закончила. Это хорошо. Теперь слушай, я отправила тебе ссылку на видео. Посмотри, это просто бомба. Весь интернет кипит, так что давай, не отставай». Хиллари быстро перешла по ссылке. «Рождение нового Генриха Мартеса. Волшебная игра на пианино и оригинальная композиция от юного дарования». Как только она прочитала заголовок, то тут же вспыхнула от возмущения. Заголовки вроде «Лучший игрок на пианино», «Самая красивая музыка на фортепиано», «Рождение новой классической музыки» были обычным делом. Ведь, чем лучше звучит заголовок, тем больше людей захотят посмотреть его. Но написать что-то вроде «Рождение нового Генриха Мартеса» было верхом кощунства. Все знали, что это был величайший композитор в истории. Именно на его музыку ссылаются большинство слушателей, когда оценивают новые произведения. До сих пор никто не смог сочинить мелодию лучше, чем этот давно почивший автор. А когда она увидела количество просмотров, то пришла в настоящее изумление. 59 миллионов просмотров, а ведь ролик был выложен лишь вчера вечером. Несмотря на то, что для нее это стало безумной неожиданностью, она все же смогла принять такую действительность. Да, такой громкий заголовок мог породить интерес, тем самым поспособствовать набору просмотров. Но когда ее глаза упали на количество лайков под видео, она испытала настоящий шок. Ситуация была совершенно противоположной тому, чего она ожидала. 1,5 миллиона лайков и лишь 5000 дизлайков. Она быстро щелкнула на иконку проигрывателя. На видео молодой человек сидел за белым фортепиано. Только взглянув на него, Хиллари могла сказать, что парень был очень красив. Когда заиграла музыка, блогерша в ту же секунду оторвалась от созерцания юноши и стала вслушиваться в мелодию. Как только молодой исполнитель перестал играть, видео завершилось. Хиллари пребывала в некотором замешательстве. Она прокручивала мысли в своей голове, вспоминая то, что только что послушала. Она поставила ролик на повтор и прокрутила страницу вниз, чтобы почитать комментарии. «Спритганюб. Это лучшее, что я слышала. Мартакс. Исполнитель красавчик, а музыка еще прекраснее. Ерныка. Интересно, кто это сочинил? Неужели этот парень? Я лично в этом сомневаюсь. Кто знает, что за мелодия? Скиньте ссылку на оригинал. Ариэстократ. Это оригинал. Я музыкант, и я говорю, что никогда не слышал это произведение. Парсифал. Значит, это оригинальное произведение этого юноши. Кто-нибудь знает, кто это? Я бы хотел послушать его другие композиции. Легендары. Я никогда не видел этого человека, а я музыкант с 40-летним стажем.